Глава 10. Сергей танцевал с Нед медленный танец. Рядом кружились в подобии вальса, только с более сложными движениями, Крон с супругой. «Ты чего такой напряженный?» — поинтересовалась Нед. 500 лет?» «Да», — просто ответил Сергей, вдыхая запах, идущий от девушки. «А как же самоконтроль?» — лукаво спросила она. «Не хочу», — с легкостью ответил он. «Могу я побыть просто человеком? Не думать об ответственности, которую сам на себя взвалил, а всего лишь наслаждаться обществом прекрасной девушки?» «Вы, мужики, все такие. Взвалите и прете, пока не надорветесь». «Далеко не все. Я не из тех, кто может надорваться», — улыбнулся девушке Сергей. «Что ты так долго объясняла музыкантам?» «Чтоб никаких романсов с плаксивыми болеющими голосами и никаких саксофонов. Не люблю я эту голубятню». «Так это у них самый шик считается», — тихонько рассмеялся Сергей. «Пока она с голубятней, как ты говоришь, не ассоциируется». «Достаточно того, что она у меня с ней ассоциируется. Могу я в свой полувыходной день делать то, что мне хочется?» «Можешь, конечно», — согласился Сергей. В это время музыка кончилась. «Пошли перекусим. Когда еще удастся за счет государства так поесть?» «Пошли», — легко согласилась она. «Крон, пойдемте за стол», — позвал Сергей вампиров. «Я тоже хочу попробовать вина, которое вы с Нет пьете». «Тебе же нельзя», — сам говорил, — спросила Нет. «В мой полувыходной? Полтора бокальчика?» «Думаю, можно», — возразил Сергей. «А ты, как преданная подруга, следи, чтоб я не начал куролесить», — подмигнул он девушке. «Рона, а вы хорошо танцуете», — похвалила Нет вампиршу. «И танец необычный. Немного на наш вальс похож, только движение сложнее». «Обычный танец супругов», — улыбнулась Рона. «А ваш танец у нас считается танцем первого свидания». Крон и Сергей улыбнулись и подняли бокалы. Рона присоединилась к ним с чашкой кофе. Нет, сначала сделала вид, что обиделась, но потом тоже подняла бокал. «Ну, значит, за первое свидание в этом веке», — провозгласила она тост. Немного перекусили деликатесами этого времени. «Сергей, так что насчет сыграть?» — спросила Нед. «Ты же говорила, что и сама можешь». «То, что есть у меня на нейросети, можно наиграть только на барабане. Мелодии там почти нет. Не думаю, что это подходящая музыка для сегодняшнего вечера». «Печалька», — вздохнул Сергей. Рона с Кроном заинтересованно смотрели на него. «Что?» «После танца первого свидания ты должен спеть девушке красивую песню, а лучше не одну». «Обложили демоны», — выдал Сергей. «Пойду гитару отбирать. Только сразу предупреждаю, ни слуха, ни голоса у меня нет». Он сходил до музыкантов и попросил гитару. С огромной неохотой, под строгим взглядом высокого, видимо, главного в этой компании, гитарист поделился инструментом. Вернувшись за стол, Сергей настроил гитару под себя. Сделал несколько переборов, привыкая к новому инструменту, и запел: «День молча сменит ночь за твоим окном, любимая моя. Сеет прохладу дождь мокрым серебром с приходом сентября». Вячеслав Быков, «Любимая моя». «Это правда мне?» — спросила Нед, вытирая набежавшую слезу. «Правда», — сказал Сергей, улыбаясь. «Хотя и не я ее написал, но хорошо передает мои чувства». «Как-то это все внезапно?» — неуверенно проговорила девушка. «А вас никто и не торопит», — ответила Рона. «Проверьте свои чувства. Подождите лет 50». «Сколько?» — удивилась Нет. «Я к тому времени уже старухой буду». «Ты забыла, кто тебе песню пел?» — улыбнулась вампирша. «Костяные драконы не стареют. У меня один 400 лет прожил и был как новый». Сергей, дурачась, показал Нет язык. «Хватит о грустном. Давайте я еще что-нибудь сыграю». «А сыграйте про войну», — попросила пианистка. Пока Сергей пел, все музыканты подобрались поближе. Из служебных дверей выглядывали работники кухни и официанты. «Ого, как вас много!» — огляделся Сергей. «Подходите поближе. Я не буду петь про войну. Война — это кровь, грязь и смерть. Я не хочу об этом петь. Я вам просто сыграю хорошую музыку. Может, она будет немного грустной? Но это мягкая грусть. Такая бывает, когда сидишь возле печки, а на улице идет дождь, и тебе немного одиноко». Сергей пробежался по струнам и заиграл. Мелодия плавно лилась, проникая в души людей. Гитара под его пальцами издавала, кажется, невозможные звуки. И низкий, похожий на удары грома, и высокие, доступные только скрипке. Гитара как будто заменяла собой целый оркестр. Люди и вампиры слушали, и каждый слышал что-то свое. Одни улыбались, другие тихонько пускали слезу. Наконец прозвучали последние ноты, и музыка смолкла. В зале стояла тишина. Сергей протянул гитару хозяину, который сидел прямо на полу, обхватив голову руками. «Возьми. Отличный инструмент», — произнес Сергей. «Мне к нему даже прикасаться стыдно после вашей игры. Я так никогда не смогу», — ответил гитарист, поднимая голову. «А я ведь был лучшим на курсе». «Научишься. Немного тренировки, и у тебя все получится. Я бы тебе ноты записал, но я нотной грамоте не обучен», — улыбнулся ему Сергей. «Шутите?» — Сергей покачал головой. «Я запишу ноты, у меня абсолютный слух и музыкальная память». «Ну вот, а ты переживаешь. Ты просто не знал, что на гитаре можно так играть. А теперь знаешь, к чему стремиться». «Пожалуй, вы правы», — поднимаясь с пола, ответил музыкант. «Но гитару я не возьму. Это вам подарок от меня. Другую такую вы просто не найдете, а мне она все равно без надобности. Учиться можно на инструменте и похуже этого». «Спасибо за подарок», — ответил Сергей. «Иногда и правда хочется поиграть, а не на чем». «Сережа, давно бы сказал, я бы тебе гитару Страдивари нашла». Вокруг раздались смешки. «Да знаю я, что он скрипки делал, но и гитарных дел мастера тоже должны быть». «Лучшим гитарным мастером считается испанец Хосе Рамирес. Если попадется такая, то смело покупайте», — посоветовал гитарист. «Обязательно. Куплю», — многозначительно ответила Нед. «Ох, Нед», — покачал головой Сергей, при этом улыбаясь. «Ты в своем репертуаре. Давайте закругляться». Возле машины их остановил сотрудник НКГБ. «Вас просит о встрече товарищ Сталин», — произнес он. «О, я тоже поеду», — сразу заявила Нед. «Тебе интересны эти скучные разговоры?» — спросил Сергей. «Если будет совсем скучно, посплю на диванчике». «Там нет диванчика», — возразил Сергей. «Тогда поеду домой, но не раньше, чем соскучусь». «Прошу в машину», — предложил сотрудник органов безопасности. В приемной находилось много людей в военной форме. Сергей и Нед, одетые в легкую гражданскую одежду, притягивали взгляды. Особенно много внимания привлекала девушка, тем более ее наряд был нетипичен для этого времени. Сергей скользнул взглядом по ожидающим своего вызова людям. «Смотри!» — громко, чтобы все слышали, прошептала Нед. «Это же Хрущ!» «Похож», — согласился Сергей. «Давай его прирежем», — предложила девушка. «Нам за эту гниду все равно ничего не будет, кроме спасибо от потомков». «Не стоит. У него свой хозяин есть, вот пусть он и разбирается». Сергей повернулся к Поскребышеву. «Александр Николаевич, у вас зеленка найдется?» Поскребышев молча достал из стола пузырек с лекарством. Взяв его, Сергей протянул пузырек Нет. «На, лучше помоги товарищу». «И что мне с этим делать?» — удивилась девушка. «Лоб ему помажь, что же еще?» Видя неподдельное удивление на лице Нет, он уточнил: «Это чтобы пуля инфекцию не занесла». «Что вы себе позволяете?» — взвился Хрущев с места. «Я этого так не оставлю!» «И что ты мне сделаешь?» Нед рывком приблизилась к нему и посмотрела в глаза. Тот отвел взгляд и начал затравленно озираться. «Запомни, Хрущ, ты жив по пока непонятной мне причине!» Нед выхватила из воздуха нож и срезала крышку на бутыльке с зеленкой. Потом, не отрывая взгляда от глаз Никиты Сергеевича, вылила содержимое ему на лысину. «Сиди и не дергайся, пока не обсохнешь. А как обсохнешь, берешь ручку с листом бумаги и начинаешь писать. Глядишь, и проживешь подольше, пока дело идет». «Мне нечего писать», — взвизгнул он. «Я ни в чем не виноват». «Я тебя предупредила. Пуля в лоб покажется тебе недостижимым счастьем, когда я до тебя доберусь. Сколько сотен тысяч жизней ты загубил ради красивых цифрок в отчетах? 100? 200? «Да ты маньяк похлеще Джека-потрошителя!» Нет, потрепала его по щеке. «Пиши чистосердечно, или умирать будешь очень долго и мучительно». Под конец короткой речи голос Нед опустился чуть ли не до инфразвука. Сидящие рядом с Хрущевым военные инстинктивно отодвинулись подальше, Нед распрямилась и отошла. Хрущев почему-то взвизгнул и выскочил из приемной, размазывая зеленку по лицу. Нед протянула пузырек из-под зеленки улыбающемуся Поскребышеву. «Умеете вы произвести впечатление», — сказал он, принимая пустую емкость. «Это еще что? Видели бы вы, как я крестиком вышиваю», — гордо заявила Нед, делая невинное лицо. Один из военных затрясся от едва сдерживаемого смеха. Зазвонил телефон на столе у Поскребышева. «Проходите», — открыл он дверь перед Сергеем и Нед. Сталин сидел за столом и просматривал листки в папке. «Добрый день, Иосиф Виссарионович», — поздоровался Сергей. «Здравствуйте, товарищ Сергей и очаровательная товарищ Нед», — поздоровался Сталин, выходя из-за стола. «У нас много тем накопилось для разговора». «Только не спрашивайте, зачем я это делаю. Уже говорящим попугаем себя чувствую, отвечая на этот вопрос», — ответил Сергей. «Хорошо, не буду», — усмехнулся Сталин. «Мне принесли стенограмму вашего разговора в ресторане. Может, объясните, почему вы пошли на такой шаг? Я вас не осуждаю, но мне интересны причины, по которым вы согласились омолаживать наших идейных и политических врагов. Не только же из-за денег». «Ну почему же? Деньги нашей стране тоже очень нужны», — возразил Сергей. «Но нужны они именно на закупку оборудования. Причем самое важное из того, что нужно, за деньги как раз не продают. А так сейчас мы выставляем список нужного, а они уже как хотят, так и доставляют нужное нам на нашу территорию. Если хотят, пусть меняют законодательство или завозят через третьи страны». «Это я понимаю. Но дарить врагам вторую молодость? Эти зубры капитализма с новыми силами будут вынашивать новые планы по развалу нашей страны». «Вы, Иосиф Виссарионович, не учитываете такую важную вещь, как физиология», — улыбнулся Сергей. «Вспомните себя в молодости. О чем вы чаще думали, только честно?» «Вы говорите о женщинах?» — догадался Сталин. «Именно. Молодые люди большую часть времени думают о противоположном поле. Как бы заняты они ни были, мысли постоянно соскальзывают на женщин. А теперь представьте старика, который резко становится молодым. Вдобавок, гормональный фон у него, как у 15-летнего. При его-то возможностях, сколько он времени в кровати будет проводить, а сколько за работой? В какой степени его решения будут взвешены и продуманы на фоне гормонального шторма, который у него поднимется в организме?» «А этот, как вы говорите, гормональный шторм, вы им обеспечите?» «Естественно. Хотели молодость и здоровье, получите со всеми сопутствующими побочными эффектами». «А без побочных эффектов это возможно?» «Возможно. Но вам пока лучше воздержаться от полного омоложения». «Почему вы так считаете, товарищ Сергей?» «Разберетесь с врагами внутренними и внешними, тогда можно и омолодиться. Чтобы не было инсинуаций о подмене лидера страны. В военное время даже маленький скандал на эту тему потребует отвлечения внимания и сил. Просто отменное здоровье и всевозможную защиту сделать могу даже сейчас». «Сколько лет я смогу прожить с вашей помощью?» — не отрывая взгляда от лица Сергея, спросил Сталин. «Если без омоложения, то лет 200-300. С омоложением не знаю». «В нашей стране это должна быть доступная для всех процедура». «Омолаживайте, я вам не мешаю», — улыбнулся Сергей. «У нас в стране квалифицированная медицинская помощь не всем доступна. Вы от меня всеобщего бессмертия требуете. Я не волшебная рыбка». «Думаю, я немного погорячился», — на свой манер извинился Сталин. «Ваши возможности иногда заставляют забыть, что вы все-таки не всемогущи». «Хорошо, что вы это понимаете. Давайте перейдем к практической части нашего разговора. Что вы хотели узнать?» «Ваша живая вода, она действительно настолько целебна?» «Если вы видели отчеты Василия Петровича и врачей, которые с ним работают, то, возможно, знаете больше меня. Я знаком с результатами ее использования только с его слов и с теми, что наблюдал лично. Одно могу сказать точно. Вреда она принести не может ни при каких обстоятельствах. Вы живую воду пили? Мне, как высшему руководству, можно ее будет попробовать только после всесторонних клинических исследований», — ответил Сталин. «Берия тоже высшее руководство. А пил и не морщился», — возразил Сергей. «Но смотрите сами». «Сможете сделать воду прямо сейчас?» — поинтересовался Сталин. «Наливайте в стакан. Она у вас кипяченая? Думаю, да. Тогда не подойдет. Надо что-то набранное из природных источников. В принципе, даже из лужи годится. Есть нарзан в бутылках. Его, по-моему, не кипятят, предложил Сталин. Давайте попробуем. Стакан с нарзаном принял в себя три плетения, в отличие от простой воды, которая вмещала одно плетение с небольшим. «Готово», — сказал Сергей. «Получилось даже лучше, чем делал до этого. Надо будет выяснить, с чем это связано». «Я пришлю вам несколько бутылок», — пообещал Сталин, отпивая из стакана воду осторожными глотками. «А сколько ее можно пить?» «От передозировки ничего не случится, просто перевод продукта. А по поводу воды из разных источников я уже напряг Гришаева. Надеюсь, про минеральную воду он тоже не забудет». «Хорошо», — согласился Сталин. «Эту живую воду можно долго хранить?» «Можно. Серебряная посуда не дает энергии рассеиваться в пространстве. В идеале лучше воду хранить в запаянных серебром серебряных же емкостях. В них она должна храниться очень долго. Хотя тут пока не попробуешь, не узнаешь. Хотите сделать стратегический запас?» «Да, очень точное определение. Вы нам поможете?» «Давайте сначала определимся с потребностями фронта. К тому же надо изготовить тару для перевозки воды. А потом, если будут оставаться излишки энергии, будем создавать стратегический запас». «Хорошо, так и поступим», — кивнул Сталин. «Следующий вопрос, который я хотел задать, касается недавно проведенной операции на Ленинградском фронте. Слушаю вас. Как вы смотрите на проведение еще нескольких подобных операций?» «Давайте я зайду к этому вопросу маленько с другого угла», — начал Сергей. «Вы знаете, что воюете не против Германии? Вы воюете против всего мира. Гитлер не сам по себе появился в бедной разоренной Германии. Туда вкачивались деньги. Очень большие деньги. Они и сейчас туда вкачиваются. Впрочем, как и текут обратно в виде прибыли. Якобы это отдельные частные лица. Просто бизнес, как говорят американцы. Но почему-то их много именно в Америке и Англии. Если мы начнем резко выигрывать, то помогать будут именно Гитлеру. Цель у этой войны – максимально ослабить СССР и Европу, попутно вгоняя победителя в долги. Как ни странно это звучит, но с Гитлером нам повезло. И не смотрите на меня, как на душевнобольного. Это так и есть. Ефрейтор-наркоман, дорвавшийся до власти. А теперь представьте, что на его месте будет трезвомыслящий, хорошо образованный стратег. Гитлер тратил колоссальные деньги на всякую оккультную ерунду. Пошел войной на Россию и не озаботился зимней одеждой? Как бы на его месте поступил разумный человек? И таких нюансов масса. Второй фронт в моем мире открыли только под конец войны. Англосаксы испугались, что СССР подомнет под себя всю Европу. Об этом много можно говорить. Сергей сделал паузу, собираясь с мыслями. Я веду к тому, что нам вредна быстрая победа. Надо закрепиться на уже достигнутых рубежах, изматывая врага. «Вы нарисовали мрачную картину», — произнес Сталин. «Используйте плохое на пользу, а не впадайте в уныние. Общая беда объединяет. Республики в Средней Азии гонор показывают. Военное положение. Разгоняйте рода и кланы. Не в Сибирь, а на фронт. Талантливую молодежь, действительно талантливую, а не за взятки устроенную, оставлять в институтах и университетах. Часть живой воды можно пустить на инвалидов. Руки-ноги, конечно, не отрастут, но пальцы и глаза запросто. Язвы и геморрой вообще должны лечиться с одного глотка. Всех лоботрясов на фронт. Или сдохнут, или людьми станут. А то сейчас цвет нации и народа гибнет на фронте, а приспособленцы со всякой мразью в тылу сидят. Надо разворачивать ситуацию на 180 градусов. Идея выглядит неплохо. Но мы потеряли много промышленности в европейской части, произнес Сталин, глядя на Сергея. Если мы ее не отобьем... В моем мире мы начали возвращать территории только в 43-м году, возразил Сергей. Главное теперь не потерять остальное. Эвакуируйте все, что можно. Удерживайте восток Украины с основными производствами. Вскрывайте новые месторождения нефти, газа и металлов. Налаживайте химическое производство. Нужны новые материалы. Новые сплавы, на основе которых можно будет строить новые танки и самолеты. Нам кровь из носу нужно превосходство в воздухе. Не жалейте бензина на обучение летчиков. Лучше сжечь 10 тонн бензина на обучение пилота, чем в первом бою без единого выстрела потерять и пилота, и самолет. Все это будет возможно, если в тылу будут работать квалифицированные кадры и ученые. И все же я повторю свой вопрос. «Вы поможете нам в трудной ситуации так же, как на Ленинградском фронте?» — спросил Сталин. «Куда я денусь с подводной лодки?» «Поможем, конечно», — ответил Сергей.